суд в Эндингене. В 1470 году три брата, евреи из города Эндингена, были казнены по обвинению в ритуальном убийстве семьи нищих, нашедших приют в их доме в 1462 году, а остальные евреи Эндингена были изгнаны. Эндинген – это городок в Брейсгау, в верховьях Рейна, между Рейном и Шварцвальдом. Он лежит в плодородном краю пастбищ и виноградников, подаль от важных торговых центров Страсбурга, Кольмара и Фрайбурга. Сам Эндинген в то время был невелик. Около 200 дворов, приблизительно 1000 жителей, главным образом земледельцев, виноделов и бочаров. Эндинген пользовался ограниченной политической автономией. Уголовный суд в городе был прерогативой великого герцога австрийского, который перепоручал ее местному феодалу. По приказу своего господина город должен был принять в свои пределы евреев, тогда как вольные города делать это, как правило, отказывались, поскольку горожане опасались экономической конкуренции со стороны евреев. Но феодальные сеньоры были заинтересованы в налогах, собираемых с евреев. Как многие кровавые наветы, эндингенское дело началось с обнаружения тел. В канун Пасхи 1470 года, во время ремонта гробницы при церкви святого Петра в Эндингене, рабочие наткнулись на тела мужчины и женщины, а также на два обезглавленных тела детей. Тут же распространился слух, что этих четверых убили евреи для нужд своего культа. Люди вспомнили, что за 8 лет до этого, в 1462 году, многие евреи собрались в доме еврея Элиаса для празднования праздника Суккот, и что именно в это время семья нищих попросила у Элиаса приют на ночь. Эти подозрения были доведены до сведения великого герцога Сигизмунда, властителя города, и тот повелел Карлу Баденскому, правившему городу от... Эти подозрения были доведены до сведения великого герцога Сигизмунда, властителя города, и тот повелел Карлу Баденскому, правившему городу от его имени, расследовать это дело. Карл сразу же приказал арестовать евреев Эндингена. 24 марта Элиас и его братья Эберлин и Мерклин были взяты под стражу. Три брата предстали перед судом и через 10 дней 4 апреля сожжены на костре. Остальные евреи были изгнаны из города. Документы о суде над евреями существуют в нескольких копиях. В городском архиве Фрейбурга находится копия отчета о следствии. В архиве Страсбурга хранится копия признаний трех евреев. Еще одна имеется в архиве Франкфурта. В Страсбурге также сохранилась копия признаний трех евреев из города Форцгайма, арестованных по тому же делу. Ниже приводится текст признания Элиаса, находящегося в Фрейбурге. В субботу перед праздником Пасхи, 24 марта, в лето Господне 1470 года, был арестован Элиас, еврей из Эдингена, подвергся допросу по поводу убийства, которое было совершено за несколько лет до того евреями в Эндингене, ибо точно известно, что никто другой это убийство не совершал. Во-первых, он должен был ответить, известно ли ему, что за несколько лет до этого несколько бедняков нашли приют в его хлеву. На это еврей Элиас, безо всяких пыток или причинения ему боли, ответил, что за некоторое время до этого, возможно, 8 лет назад, несколько бедняков пришли к порогу его дома и попросили приюта. А было их мужчина, женщина, двое детей и маленькая лошадь. Его жена Серлин пригласила этих бедняков в хлев, где они могли найти солому для постели. Бедняки вместе со своими двумя детьми зашли в хлев. После этого Элиаса спросили, кто убил их и кто еще присутствовал при этом. На это еврей Элиас ответил: «Убийство было совершено той же ночью в хлеву евреем Менлином, евреем Мерклином, евреем Леоманом, Гесманом-младшим, евреем Матфеем и чужим бродячим евреем. Они помогали друг другу в совершении убийства и в ту же ночь вынесли этих четверых, которых убили, через заднюю дверь хлева на тропинку гробницы». Спросили Элиаса, был ли он в хлеву в то время и что он делал. На это он ответил: он не был в хлеву, а стоял на страже около дома. Другие евреи приказали ему стоять там. Он выполнил их приказ, но подошел к хлеву, чтобы посмотреть, что остальные делают с несчастными людьми, и через щель в двери увидел, что каждый из них берет себе одного из людей и убивает его серпом, а затем выносит его из задней двери гробницы. Он сказал также, что его брат Эберлин караулил на улице около моста. Еврей Элиас сказал, что после этого евреи собрали кровь детей в чашу, а их головы взяли в комнату. Проанализируйте это признание и сравните его с предыдущими обвинениями, известными вам. Остановитесь на юридической стороне дела. Почему признание Элиаса выглядит именно так? Как можно расценить ясность и обстоятельность этого признания? Опишите составные части признания. Проследите связь между свидетельством и мифом о ритуальном убийстве. Откуда христиане знали, что убийство совершили евреи? Какое ключевое предложение в этом тексте? Писец, который записал это, потрудился отметить, что первый ответ был дан без применения пыток. Из этого можно сделать вывод, что в отношении остальных ответов дела обстояли иначе. Более того, из формы ответов ясно, что Элиас пытался переложить обвинения, совершенно отрицать которые ему не дали, на других евреев. Элиас объяснил, что эти евреи угрожали убить его, если он расскажет то, что видел. По его словам, тела были похоронены в гробнице на христианском кладбище. Он рассказал также, что евреи договорились, что если соседи-христиане будут утверждать, что слышали крики, они скажут, что они молились. По его словам, все это случилось в праздник Суккот. После этого Элиас узнал от Менлина, что кровь жертв была продана Лео, богатому еврею из Форцгайма. Эберлин, которого допрашивали после Элиаса, признался, как сообщает протокол, без применения пыток. Он добавил важную подробность. Евреи собрались в доме Элиаса и постановили убить христианскую семью. Тела, как он сказал, были похоронены в гробнице при церкви, чтобы, если их обнаружат, подозрение не пало на евреев. Он утверждал также, что евреи для совершения обрезания нуждаются в христианской крови. И еще он рассказал, что евреи, бывшие в доме, подняли большой шум, чтобы крики убиваемых не были слышны, и что Серлин, жена Элиаса, напоила нищих молоком, чтобы нагнать на них сон. Это свидетельство было получено не под пытками, и под конец Эберлин изъявил желание креститься и кончить жизнь христианином. Третий брат Мерклин дал показания только после двухдневных пыток. Он признался, что сам перерезал женщине горло и рассказал, что родители были убиты первыми, пока дети еще спали, и лишь после этого были убиты дети, а их кровь собрана. Он также описывает, как тела были сброшены в яму, которую они вырыли в горе костей в гробнице. Мерклина спросили, для чего евреи нуждаются в христианской крови. На это он ответил многословно и, сказав сперва, что евреям нужна христианская кровь, так как в ней содержится великая целительная сила. Следователи не приняли этого ответа, и тогда Мерклин сказал, что евреи нуждаются в христианской крови из-за ее вкуса, так как сами они воняют. И этот ответ показался неудовлетворительным допрашивающим, и от Мерклина потребовали истины, так как его брат дал другое объяснение. На это он злобно ответил, что он хочет сказать нам правду, и что видит, что иначе не может быть, и что евреям нужна кровь христиан для совершения обрезания. Тогда Мерклина снова спросили об уже упомянутых вещах, и мы упрекнули его: «Если вам, евреям, хорошо известно, что кровь христиан хороша и приносит исцеление, почему вы не креститесь?» На это он ответил, что это дело сатаны. Какой вывод можно сделать из свидетельства Мерклина о христианской вере? Другие копии документов включают признание евреев, арестованных в Форцгайме. Во франкфуртской копии есть и признание сына Менлина Смоля. Между этими документами и протоколами из архива Фрейбурга нет полного соответствия. Они расходятся в том, что касается роли евреев, якобы участвовавших в убийстве. Это должно было бы насторожить судей, но, как выяснилось, не обеспокоило их.